шинаца, сверен дунку на ниги, саяхал дире пирозда, мугуре увихуару, рот лебуке шинаца, сверен дунку на ниги, саяхал дире пирозда, мугуре увихуару, айдун один айхогоя. Дурки да го, ту нам бы хизе бугу.